Кому ясно? Прежде всего им самим. И только им самим. Однако в те времена, особенно в таких традиционных семьях, браки заключались не на самом высоком уровне, не на небесах. Браки заключали родители. Могли ли родители Рахили рассчитывать на такой брак? Конечно, мой дедушка Рахленко был не какой-нибудь холодный сапожник. Он был мастер, имел свою сапожную мастерскую. Богачом он, правда, не был, но и в бедняках не ходил. Кроме того, как вы увидите из дальнейшего рассказа, это был человек во многих отношениях замечательный. Я бы даже сказал, выдающийся. Но все же не профессор, не доктор медицины, не владелец лучшей в Европе клиники. И разве в Швейцарии мало богатых невест для парня из такой семьи? Что же касается дедушки Ивановского, то он, разумеется, ни о каком браке вообще не думал. Якобы надо сначала кончить университет, получить специальность, стать врачом, а уж потом думать о женитьбе. Старик вообще считал Якоба младенцем. У него и мысли не было, что его Якоб, его маленький застенчивый Якоб, этот мизинекл, вздумает жениться. Конечно, если бы старик что-нибудь усек, как теперь говорят, он немедленно сел бы в поезд и смотался бы обратно в Швейцарию. Но он ничего не усек. И хотя смотался, но не в Швейцарию, а в город Нежин, повидать своих гимназических друзей. И поехал один, без Якоба. А так как Якобу не годилось жить одному в гостинице и столоваться в трактире, то он переселил его к Кузнецовым, где ему выделили залу, самую парадную комнату, и обеспечили домашним питанием. Большей глупости старик совершить не мог. Он оставил Якоба один на один с Рахилью. Старик отсутствовал неделю. Именно про эту неделю мать и говорила, что отец не давал ей проходу, а отец, что она расставляла ему силки и капканы. Ничего конкретного я про эту неделю не знаю, но представить себе могу. Они ходили купаться. Тогда женщины купались отдельно от мужчин. Про общие пляжи в те времена не слышали. Но что значит отдельно? По одну сторону куста Якоб, по другую сторону девушки, сестры Кузнецовы и Рахиль. И Якоб слышит их писк, визг и смех. Он воспитанный мальчик, он не всматривается. Но как-то так само собой получается, что ему сквозь кусты видны их мелькающие тела. И хотя он отводит глаза, когда Рахиль входит в воду, но нутром видит ее, как прекрасную Афродиту в пене морской. И кругом степь, поля, стрекочет в траве кузнечик. И все обжигается нашим благословенным солнцем, какого Якоб в своей Швейцарии не видел и никогда не увидит. Но главное представление разыгрывалось в лесу. Я уже говорил, что наш город стоял в замечательном сосновом сухом лесу. Такие леса бывают только на юге и только в степи. Такого чистого, сухого, смолистого воздуха, как в этом лесу, я думаю, вы нигде не найдете. Недаром подышать этим воздухом приезжали дачники даже из Москвы и Петербурга. Брали гамаки, корзинки с едой, уходили с утра в лес и валялись там весь день в гамаках. К тому же наш предприимчивый аптекарь по фамилии Орел поставил в лесу веранду и продавал там свежий кефир как лекарство, как целебный напиток. К бутылке кефира можно было прикупить сдобную булочку, тут же продавалось сливочное мороженое в маленьких вазочках. Я этого аптекаря Орла с его целебным кефиром, сдобными булочками и сливочным мороженым отлично помню. Он возобновил свою деятельность при НЭПе в 20-е годы. Я тогда уже был подросток. Помню бидоны с мороженым, обложенные льдом, в широких деревянных бадьях. Между прочим, и в 20-е годы в наш город приезжали дачники из Москвы и Ленинграда и ходили с гамаками в лес. И как было дело при отце и матери, я могу себе представить. А дело было так. Они ходили в лес, конечно, не одни, а с сестрами Кузнецовыми. Ходить одним, молодому человеку и барышне, считалось тогда неприличным. Не знаю, все ли три сестры их сопровождали, это вряд ли. В наших местах девушки не бездельничали. Сад, огород, у кого корова, у кого коза. Надо помогать отцу в лавке, если он торгует, относить заказы, если он ремесленник. И есть младшие братья и сестры, сорванцы и сопляки, за которыми надо смотреть. И надо ходить с матерью на базар, и на кухне ей помогать. Словом, работы в доме хватало. И прохлаждаться целый день в лесу Кузнецовы своим дочерям позволить не могли. Но ведь речь идет о Якобе, о дорогом госте из Швейцарии. Гостя надо занимать, развлекать. А какое может быть лучше развлечение, чем наш лес, знаменитый, можно сказать, на всю Россию? И что может быть полезнее для такого деликатного блондинчика, чем смолистый воздух? И, конечно, Кузнецовы с охотой отпускали своих дочерей с Якобом в лес. Ну а как и чем отговаривалась дома Рахиль, сказать не могу. При крутом характере ее отца, моего дедушки Рахленки, я даже не могу представить, как это ей удавалось. Но представьте, удавалось. В общем, они ходили в лес. И, как вы догадываетесь, располагались не на виду удачного общества, а в стороне. Сестры Кузнецовы качались в гамаке или делали вид, что собирают землянику, а отец с матерью сидели на пледе меж сосен и смотрели друг на друга. Июль, безоблачное небо, неподвижный воздух пропитан терпким смоляным запахом сосны. Земля горячая от солнца и мягкая от желтых сосновых игл. На Рахиле тонкое короткое платье, шея открыта, по плечам рассыпаны черные волосы, и достаточно протянуть руку, чтобы дотянуться до них. И ему 19 лет, а ей 16. На каком языке они говорили? Отец знал 2 языка, немецкий и французский. Мать тоже 2, даже 3, еврейский, русский и украинский. У них, как говорится, было в обороте 5 языков, и ни на одном из них они объясняться не могли. Они объяснялись на 6-м языке, самым для них понятным и прекрасным. Мать была женщина в полном смысле слова, умела притягивать к себе и в то же время держать на расстоянии. Самое коварное женское качество. Как пружина. Она сжимается, ты вот-вот у цели, но пружина разжимается, и ты отлетаешь на 10 шагов. Этим искусством мать владела в совершенстве, и это был тот самый капкан, о котором впоследствии говорил отец. Когда профессор Ивановский вернулся из Нежина, Яков ему объявил, что женится на Рахиле. Не знаю, хватил ли дедушку удар, думаю, нет. Принял успокоительные капли, а может быть, ничего не принял, у хирургов нервы крепкие. Дело было не столько в неожиданности этого заявления. От молодого человека, 19 лет, когда он врезался в девчонку, можно ожидать всего. Дело было в упорстве. Такого упорства дед от него никак не ожидал. Впервые Якоб проявил характер, и, может быть, это даже обрадовало деда. Я даже думаю больше. В принципе, дед был не слишком-то против такого брака. Во-первых, он видел, что такое Рахиль, а о том, что она была первая красавица, я вам уже докладывал. Во-вторых, Рахиль, простая работящая девушка, без манерности, изнеженности, будет наверняка хорошей женой и матерью. И, наконец, в-третьих, дедушке не могло не импонировать, что его сын хочет взять жену с его дедушки родины. В этом, как ни говорите, есть знак уважения к родителю. А что до материального неравенства, то у Якоба, слава богу, своего хватает. Университет, где написано, что учиться можно только холостому. Почему нельзя учиться женатому, если этот женатый всем обеспечен, и у него жив отец, и не собирается умирать, и жива мать, и тоже не собирается умирать. Живы братья-хирурги, и есть клиника, не последняя в Швейцарии. Так, по всей видимости, рассуждал дед, отец Якоба. Но была еще мать Якоба, и ее никак нельзя было обойти. В таком деле вообще нельзя обойти мать. Тем более речь идет о ее любимчике, о ее дорогом Якобе. И дедушка Ивановский сказал сыну: «Якоб, ничего против Рахили я не имею. Славная девушка. Но такое дело, Якоб, без материнского благословения это не делается. Обойти мать мы никак не можем». Якоб был парнем разумным. Он понимал, что нужно материнское согласие. К тому же он мать любил и не мог ее обидеть. И он сказал Рахиле, что поедет в Базель, получит материнское благословение, немедленно вернется, и они поженятся. Через 2 дня отец и сын Ивановские укатили в Швейцарию. Перед отъездом Якоб попросил Рахиль сфотографироваться, и когда фотография будет готова, выслать ее в Базель. Как только его мать увидит, какая Рахиль красавица, она тут же даст свое благословение. С этим и уехали. А Рахиль осталась. Теперь она была не просто Рахиль Рахленко, дочь сапожника Авраама Рахленко. Она была невестой Якоба Ивановского из Базеля, сына известного профессора, владельца знаменитой клиники. Положение, доложу вам, щекотливое. Улица рассматривала это положение со всех сторон, поворачивала и туда, и сюда. Все сходилось на том, что у Рахили один шанс против 100. Этот шанс — ее красота, а 99 против вы и сами наберете. Простая, необразованная, небогатая и так далее и тому подобное. А там доктора, профессора, клиника, Швейцария, Европа. И пожелая старик женить на ней своего сына, он предпринял бы кое-какие шаги. Нанес бы Рахленкам визит, посмотрел бы, что за люди ее родители, что за семья, с которой предстоит породниться. Узнал бы поближе саму невесту. Ничего этого профессор Ивановский не сделал. К Рахленкам он не зашел, не представился, не познакомился, не обмолвился ни словом. Ясно, счел все мальчишеской блажью, поторопился увести сына в Базель. Согласие матери — это не более как уловка. К такому заключению пришла улица, а от такого заключения один шаг до насмешек. Какая, мол, незадачливая невеста! Но уже тогда, в 16 лет, моя мать не была человеком, который может стать объектом насмешек. Вскоре аккуратно... Что значит аккуратно? Каждый день стали приходить письма из Швейцарии. Каждый, понимаете, день, в один и тот же час в дом к сапожнику Рахленко являлся почтальон, который до этого и дороги сюда не знал, и вручал конверт из Базеля. Скептики были вынуждены замолчать. В душе скептики, наверное, считали, что письма абсолютно ничего не значат. Мало ли что корябает на бумаге влюбленный мальчишка. Но факт оставался фактом. Письма приходили. Рахиль на них отвечала, ходила на почту и опускала в ящик конверт. Значит, что-то делается. Дело движется. Куда, в какую сторону, неизвестно, но движется. И люди решили: подождем, увидим. Время покажет. Письма не сохранились. Но, как я узнал потом от бабушки, именно тогда, в этот год, когда шла, так сказать, переписка между Россией и Швейцарией, мать и получила кое-какое образование, расширила, так сказать, свой кругозор, выучилась как следует русскому и даже чуточку немецкому. Конечно, ей помогали. На нашей улице были образованные барышни. Я уже не говорю об образованных молодых людях. Были гимназисты, и реалисты, и студенты на каникулах. И кто же откажет в помощи такой красавице, которая к тому же должна покорить Швейцарию? Теперь перенесемся мысленно в Швейцарию, в город Базель. Главным действующим лицом в Базеле была моя бабушка Эльфрида. И бабушка Эльфрида ни в какую, ни за что, ни в коем случае, чтобы ее Якоб, такой Якоб, вдруг женился, да еще на дочери сапожника, об этом не может быть и речи. Ничего плохого о моей матери она, конечно, отцу не говорила. Не было оснований говорить. Люди интеллигентные, воспитанные. Но надо сначала кончить университет, в 19 лет не женятся. Это моя смерть, конец моей жизни. Я этого не переживу. И так далее, и тому подобное. Что говорят матери, когда не хотят, чтобы их сыновья женились. Как я понимаю, было там много шума и гамма. Конечно, шума и гамма на европейский манер, так сказать, по-базельски, как это положено в добропорядочных немецких семьях. Но так что ясно – жизнь или смерть. Но и для Якоба вопрос тоже стоял именно так – жизнь или смерть. Он настаивал на своем. Потом замолчал. Это молчание было хуже любого шума. Он замолчал, и стал чахнуть на глазах. И все видят, о каком университете может идти речь, когда человек просто тает, как свеча. Не ест, не пьет, не выходит из комнаты, никого не желает видеть, не читает, вообще ничем не занимается. Сидит целыми днями в своей комнате и вдобавок ко всему курит папиросу за папиросой. Каково матери? Совсем недавно она гуляла со своим Якобом по знаменитым Базельским бульварам. Им все любовались, радовались и спрашивали, чей это такой красивый беленький мальчик. А теперь этот мальчик лежит один в комнате в дыму, курит папиросу за папиросой, не ест, не пьет, ни с кем не разговаривает. Похудел, пожелтел, того и гляди заболеет чахоткой и протянет ноги. Так прошел год, и стало ясно, надо что-то делать. Если выбирать между жизнью и смертью, то уж лучше жизнь. И вот ровно через год, в том же июле месяце, в наш город направляется делегация. Профессор Ивановский с женой Эльфридой, сыном Якобом и экономкой. Женщиной, которая прислуживала бабушке Эльфриде. Доверенное лицо. Ей предстояло все выяснить, выявить, так сказать, подноготную, потому что такой даме, как бабушка, не пристало самой разузнавать и расспрашивать. А ехала она не за тем, чтобы женить Якоба, а чтобы расстроить свадьбу. Однако тем временем другая сторона тоже подготовилась. Под другой стороной я вовсе не имею в виду семью Рахили. Должен вам сказать, что дедушка мой Рахленко, отец Рахили, хотя и был сапожник, но был один из самых уважаемых горожан. А может быть, даже самый уважаемый. И если в городе, где есть состоятельные люди, богатые торговцы, даже купцы второй гильдии, есть паровозные машинисты и люди интеллигентного труда, если, повторяю, в таком городе самый видный человек – простой сапожник, то это, несомненно, выдающаяся личность. Такой выдающейся личностью и был мой дедушка Рахленко. Я уже об этом упоминал, и главная речь о нем впереди. Пока скажу только, что он был человек прямой и решительный, не признавал хитростей и интриганства. «Хочешь женить своего сына на моей дочери? Жени. Бери такой, какая она есть. А какая она есть, сам видишь. Не хочешь – не жени. Другой она не будет. И я сам, и мой дом тоже другими не будут». Так что родители Рахили спокойно дожидались приезда Ивановских. Готовились не они. Готовилась улица, готовился город, готовились студенты, приехавшие на каникулы, гимназисты и реалисты, учителя и дантисты. В общем, вся интеллигенция и простые люди сапожного цеха, и соседи. Все были на стороне Рахили и Якоба, все хотели им счастья и благополучия. Вы спросите, почему? Я вам отвечу. Рахили и Якоб любили друг друга, а любовь покоряет мир. И хотя ни сама Рахиль, ни ее родители не собирались устраивать потемкинские деревни, не хотели показухи, как теперь говорят, но город был взбудоражен. И как только стало известно, что летом Ивановские приедут, то, само собой, на Рахиле появились модные туфли-лодочки на высоком каблуке, понятно, отец-сапожник, появилось новое платье, появилась и шляпка от лучшей модистки, как полагалось в те времена. А в те времена модисткой называлась мастерица, которая изготовляла именно шляпки. Итак, все горячо и бескорыстно готовились к предстоящим событиям. Злые языки, в их числе, само собой, Хаим Ягудин, утверждали, что благотворительность эта далеко не бескорыстна. Если Рахиль выйдет замуж за сына Ивановского, профессора, владельца лучшей в мире клиники, то все расходы и благодеяния окупятся с лихвой. Но злые языки найдутся всегда и всюду. Что касается Хаима Ягудина, то всем было ясно, обижен на старика Ивановского за то, что тот не захотел воспользоваться его парфюмерией. И рассудите сами, какая корысть студентам, гимназистам и гимназисткам заниматься с Рахилью русским и немецким, географией и историей, прививать ей светские манеры. Они знали, что ничего с этого не будут иметь, не хотели ничего иметь и не собирались ничего иметь. И вот швейцарцы прибыли, и остановились в гостинице, где их торжественно встретила пани Янжвецкая и объявила, что рада приветствовать столь высоких гостей в своем отеле. Она отвела им под апартаменты верхний этаж и приставила к ним горничную Параську и официанта Тимофея, которого для такого случая обрядили в черный костюм с бабочкой, как в лучших отелях Варшавы, по выражению пани Янжвецкой. И так как дедушка Ивановский был знаменитый хирург и профессор, то ему нанесли визиты первые люди города. Пристав, местный присяжный поверенный, казенный раввин и просто раввин, отставной полковник Порубайло с женой и дочерью и врач железнодорожной больницы Волынцев. Очень хороший врач, социал-демократ. Словом, город встретил гостей по первому разряду, только что молебствия не было. Но молебствие бывает только по случаю прибытия государя-императора, а, как вы понимаете, прибыл все же не он. Конечно, такую встречу можно объяснить знатностью гостей. Нельзя не посмотреть на самого знаменитого в Европе, а то и во всем мире, профессора. Но поверьте, в основе лежал интерес к этой романтической истории. Никого не могла оставить равнодушной трогательная любовь таких прекрасных молодых людей. Красавицы Рахили, дочери сапожника, и нежного, деликатного юноши Якоба из далекого города Базеля. Итак, визиты. Ивановские к Рахленкам, Рахленки к Ивановским. Экономка шныряет по городу, узнает, выпытывает. А что она может узнать? Что может выпытать? Ответ один. Рахиль – достойнейшая из достойнейших. Старик Рахленко – наиуважаемый из уважаемых. И был, конечно, лес, были гамаки, и аптекарь Орел готовил такой кефир и такое мороженое, что бабушка Эльфрида была поражена и призналась, что такого кефира и такого мороженого она в жизни своей ни разу не пробовала, хотя объездила лучшие города Европы и живала на знаменитых курортах. И когда ей понадобилось поправить прическу, то явился Бернард Семенович. А как я вам уже рассказывал, это был галантнейший парикмахер во всей губернии. И бабушка Эльфрида сказала, что таким парикмахером гордился бы не только Базель, но и Париж. А Париж, как вам известно, законодатель мод и дамских причесок. Город наш в грязь лицом не ударил, показал себя во всей красе и великолепии, а уж о красоте и великолепии Рахили и говорить нечего. Только слепой мог этого не видеть. Впрочем, и слепой понял бы это по ее голосу. Такой у нее был прекрасный, исключительный, мелодичный голос. И отдавая дань уму моей матери, надо сказать, что вела она себя с Ивановскими идеально. В том смысле, что запрятала подальше свою дерзость и строптивость. Возможно, она оробела перед такими знатными господами, перед этим парадом. Возможно. Не знаю. Но факт тот, что перед бабушкой Эльфридой предстала тихая и скромная красавица Рахиль. А в том, что она не белоручка, а работящая девушка, сознающая свой долг и свои обязанности, в этом, конечно, бабушка быстро разобралась. Казалось, сопротивление бабушки сломлено. Дело идет к венцу. Но тут вдруг, неожиданно, бабушка выдвинула тяжелую артиллерию. Оказывается, бабушка не еврейка, а швейцарка немецкого происхождения. И когда дедушка на ней женился, то перешел в протестантство, не то в лютеранство, не то в кальвинизм. И их сыновья тоже протестанты, лютеране и кальвинисты. И мой отец Якоб наполовину немец и тоже лютеранин. И выходит, я, ваш покорный слуга, на одну четверть немец. Так вот, поскольку Якоб протестант, лютеранин и кальвинист, то бабушка ставит условием, чтобы Рахиль тоже приняла протестантство, лютеранство и кальвинизм, и чтобы венчались они в Базеле. Гром среди белого дня. Протестант? Лютеранин? Кальвинист? Про такое здесь и не слыхивали. Православный, католик, это у нас знали, но кальвинист... Протестант? Ни в какого бога я не верил и не верю. русский, еврей, белорус, для меня нет разницы. Советская власть воспитала меня интернационалистом. Моя супруга Галина Николаевна русская, мы живем с ней 30 лет, и у нас 3 сына, отличные парни. И хотя они записаны евреями, но они знают не еврейский язык, а русский, родились в России, женаты на русских, и мои внуки, значит, русские, и у всех у нас родина – советская Россия. Но, с другой стороны, я скажу вам так, человек может верить в Бога, может не верить, можно обрести веру и можно потерять ее. Но для истинно верующего Бог один, тот, которого он носит в своем сердце. И уж если ты хочешь верить, то разделяй ту веру, в которой ты родился. Менять веру ради личного интереса некрасиво. Вера не перчатка. Стянул с руки одну, натянул другую. И вот моя мать Рахиль, которая, между прочим, тоже в Бога не верила, должна была перейти в лютеранство ради своего интереса. Что? Любовь выше? Правильно, согласен. Так моя мать и поставила вопрос. Она сказала Якобу: «Раз мы должны через это пройти, и раз я еврейка на 100%, а ты на 50, то возвращайся в веру своих отцов и дедов». «Логично. 100% больше, чем 50?» И дедушка Рахленко, и бабушка Рахленко сказали: «Чтобы наша дочь перешла в какое-то там лютеранство и протестантство? Ни за что! Такого позора на свою голову мы не примем!» Не забывайте, что это все происходило до революции, в 1910 году. Религиозные предрассудки были сильны, тем более в маленьком городке на Украине. И Рахленков можно понять, им предстояло жить здесь. И вот, пожалуйста, дочь перешла в лютеранство, даже не просто в лютеранство, а какую-то там его швейцарскую разновидность. Больше всего я виню дедушку Ивановского. В свой первый приезд он скрыл свое лютеранство. И тогда многих удивило, что он не пошел в синагогу, где ему было отведено почетное место у Восточной Стены. Удивило, но как-то не зафиксировалось. Тем более, что старик через синагогу сделал богатое пожертвование на бедных. Надо было говорить на чистоту. Так, мол, и так. Мы протестанты, лютеране, кальвинисты, реформисты. Но ему было, наверное, стыдно сознаться, что он отрекся от своей веры. И он промолчал. И вот открылось через год, когда все шло к своему завершению, когда машина катилась на полной скорости к финишу. И протестантство, и лютеранство, как бревно на дороге.